Господь велик. Мне как-то довелось один раз лететь из командировки. Я летел из Германии на самолете. И самолет летел на большой высоте. И вы знаете, поднявшись на такую высоту, у меня была возможность как раз сидеть у окна и смотреть наружу, смотреть на то, как уменьшаются дома, на то, как все становится как бы меньше в масштабе, но земля не кончается. Видно было, что она такая полукруглая, но она очень большая. Наша планета огромная. Один человек, который занимался спасателем альпинистов, спасением альпинистов, он сам профессиональный альпинист, он как-то сказал такую вещь. Многие альпинисты гордятся и говорят, я покорил такую гору, я покорил такую гору, я покорил Эверест. Он говорит, если муха залезла на верхушку арбуза, это не значит, что она покорила арбуз. По сравнению с тем, что Бог создал, с огромным масштабом земли человек очень мал. Но мы созданы по образу и подобию Божьему, мы можем думать, мы можем чувствовать. И почему-то, однако, мы частенько не понимаем, что Бог умнее нас. Мы частенько не понимаем, что Бог мудрее нас. Мы частенько не понимаем, что Его планы, Его принципы, они лучше, чем мы можем придумать. Это, наверное, проблема всех детей. Ты ребенку рассказываешь, почему нельзя сейчас съесть конфетку, надо покушать сначала. Он тебе может доказывать, что можно. Что нужно, да. И то же самое частенько люди спорят с Богом. Они говорят, Бог, я не хочу так, Бог, я не буду так, Бог, я не могу так. А Бог говорит, ну тебе надо так. И вы знаете, я хочу сегодня поговорить. Бог вообще удивительную тему положил мне сегодня. Она немножечко когда-то звучала у нас в другом виде, в другом исполнении. Так что что-то для вас будет известное, но она очень-очень-очень важная. Кстати, вы помните, что было на прошлом служении? О чем была проповедь на прошлом служении, помните? Да, то есть мы изучали, откуда неверие берется, потому что мы смотрим, что что-то у нас не работает. Значит, есть неверие. Единственная причина, по которому Иисус говорил, что учеников что-то не получалось, Он говорил, по неверию вашему. Значит, неверие нам надо убрать. Да? Или будем жить с неверием? Убрать его надо. Помните ли вы, откуда бралось неверие? Вот в прошлый раз мы говорили, откуда неверие, помните? Опыта, какого опыта? Негативного, я бы даже сказал так, из-за обычного, стандартного опыта. Павел говорит, не живите по обычаю мира сего. Не делайте то, что все делают. Не смотрите на Иисуса так, как все смотрят. На себя не смотрите так, как вы раньше смотрели. Люди смотрели на Иисуса у него дома, у него в Отечестве. Они не могли поверить, что вот этот парниша, который бегал тут со мной, который потом столы делал и стулья делал, я ему заказывал, да, хорошо делал. Он был обычным плотником, что он вдруг стал проповедником. И не простым проповедником, а мессией. Им было трудно поверить. Слишком уж старый опыт был большой. Нам трудно поверить, что Бог может что-то по-другому делать в нашей жизни. Это корень неверия. Наш старый опыт. Сегодня мы коснемся второго корня неверия и что Бог делает с этим неверием. Потому что, чтобы нам победить наши проблемы, чтобы наши родные и близкие были спасены, чтобы спасти этот город. Павел рассказывает о том, что евреи были прообразы для нас. Павел говорит, что я не хочу, чтобы вы не знали об этом, я хочу, чтобы вы об этом знали. Они были для нас прообразами, нам надо смотреть на их пример. Вот второе местописание откроем сейчас. Это Евреям 3 глава. Давайте мы откроем сейчас Евреям 3 главу. Послание к Евреям, 3 глава. Евреям 3 глава, и мы почитаем с 7 стиха по 19 стих. Здесь Бог говорит о том, что Он делал с евреями, и это Новый Завет, это значит, к нам это относится. Читаем внимательно. Послание к Евреям 3 глава с 7 стиха. «Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет? Посему я вознегодовал на он и рот и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих, посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было... в ком из вас сердце лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которые кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, мы видим, что они не могли войти за неверие. Здесь Павел разбирает еще корни неверия. И мы сегодня с ними должны сразиться. Эти корни надо вытащить. Если эти корни не вытащить, будет плохо. Смотрите, эти корни, они привели к тому, что люди остались в пустыне. Они привели к тому, что люди не вошли в землю обетованную. И я не думаю, что кто-то из нас хочет быть в таком состоянии. Согласитесь? Смотрите, 10 стих. Непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Евреи не поняли метод действия Бога. Евреи не поняли, как и почему Бог их ведет. Евреи не поняли, как Бог работает. И поэтому у них не было веры, что они идут правильным путем. Помните, они постоянно говорили Моисею, зачем ты нас вывел из хорошей земли, чтобы здесь в пустыне погубить? Они не понимали, зачем. Они не понимали, зачем эта пустыня. Они не познали путей Божьих. Нам надо понимать Бога. Вера связана с тем, чтобы мы понимали Бога. И если даже мы не понимаем, хотя бы доверяли Ему. Они не могли войти за неверие. Смотрите, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Все мы приняли Христа. Мы каялись, сердце сокрушалось, мы плакали, мы искали Божьей помощи, мы поверили, да, пойдем за Иисусом, да, Он нам поможет. Но потом что-то не так как-то у нас шло. И я не уверен, что мы до конца храним то, что было в момент покаяния. Я не уверен, что у нас все в порядке. Итак, чтобы убрать неверие, надо познать пути Господа. Давайте мы поразмышляем об этих путях сегодня. Давайте мы немножечко вспомним, что Бог делал с этими евреями. Я сегодня цветные картинки распечатал. Большие картинки стоили очень дорого, так что я потом пущу по рядам. Вы увидите поближе это, каждый посмотрит. Это карта Египта. Ну, она сейчас современная карта. Вот с правой стороны, ну, у вас, наверное, это с левой стороны получается, Египет. Вы видите, там река Нил. А потом идет так называемый Синайский полуостров, хотя он не Синайский, по идее. Вот это серединка. И два залива. Залив Суэцкий и залив Акаба. Два залива. Итак, Бог видел, что евреи были в тяжелом порабощении в Египте. Фараон их принуждал к тяжелой работе. Жизнь у них была горькая и плохая, так как у нас жизнь во грехе. Грех заставляет нас грешить, мы уже не хотим, а все равно заставляет. Грех приводит к болезням, к проблемам, к проклятиям в семье. Дьявол — это фараон. Грех — это фараон. Итак, они жили в Египте. Сейчас уже трудно сказать, в каком именно месте они жили, но факт тот, что Бог послал избавление. Они кричали к Богу, они молились, и Бог дал им Моисея. И Моисей пришел с Аароном и начали говорить фараону. И, кстати, когда они начали говорить фараону, сначала хуже стало. Если вы почитаете, первый раз, когда Моисей с Аароном пришли к фараону, сказали: «Отпусти народ мой». Фараон сказал: «Что? Да, конечно. Так, заберите у них солому, пусть кирпичи дальше делают». Иногда, когда Бог хочет вырвать нас из греха, поначалу может стать хуже немножко. Понимаете? Это как бы нелогично. Вроде Бог должен сразу прийти и все покрушить, и нам сразу хорошо. Но поначалу может, например, ломка начаться, особенно у наркомана. Вроде нелогично. Но мы видим, что очень скоро, через несколько дней, Моисей с Аароном продолжали приходить к фараону, и вся работа в Египте остановилась. Потому что сначала река превратилась в кровь. Потом и все это завоняло, и людям надо было водой заниматься. Потом там жабы полезли. Причем полезли до такой степени, что на фараона залезать начали. На лично фараона. Это его достало. Он сразу призвал Моисея и говорит: что делать, уберите жаб. Говорит: пожалуйста, нам надо. Вот хорошо, хорошо, отпустим, отпустим, помолитесь. Помолились, не отпустили. Фараон, он не обещал свои обещания сдерживать. Он врал, врет и будет врать. Поэтому нам нельзя сдаваться. И Бог посылал казнь за казнью. Даже в одном месте написано, Бог сказал: да я бы давно тебя, фараон, уже убил. Вместе со всем твоим народом. Но я просто держу тебя, чтобы побольше чудес на тебе показать. Чтобы потом мои люди вспоминали о моей силе и моих чудесах. И даже там в некоторых местах Бог даже не торопился давить на фараона. Он наоборот: еще одно чудо покажу тебе. Еще вот эта казнь будет. Еще. И интересно, что фараона, в принципе, ничего особо не доставало, кроме того, что касалось его лично. Вот там побил град скот, ну и ладно. Но когда его лично мухи кусали, вот тогда он позвал Моисея. Очень часто нашу греховную плоть пока до конца не достанешь, мы не возопим к Богу. Наша плоть тоже хороший фараон. Она нам еще скажет, что делать будем. Знаете, как есть такой, шуточка такая. Алкоголик с внутренним голосом говорит: я не буду пить. Внутренний голос говорит: пойдем выпьем. Алкоголик говорит: я не буду пить. А внутренний голос говорит: ну ты как хочешь, я пошел. А вот этот внутренний голос, он нас тянет. Это фараон. И иногда приходится нашей плоти пострадать, чтобы хоть как-то заставить нас возопить к Богу. В конце концов, была тяжелейшая казнь. И фараон выгнал евреев. Есть разные мнения о том, как они шли и какой залив они переходили. В 87 году один такой ученый, Рон Вайт, открыл некоторые очень интересные свидетельства о том, какой залив они переходили. Потому что Красное море можно переходить в нескольких местах. Можно было бы здесь переходить, но это далековато для Египта. Можно переходить залив Суэцкий, и можно переходить залив Акаба. И долгое время считалось, что евреи переходили в Суэцкий залив. Но вот Рон Вайетт нашел колеса, сгнившие, конечно, но остатки. Отнятые от колесниц, остатки лошадей, остатки колесниц он нашел вот здесь вот. Соответственно, по идее, евреи переходили где-то, наверное, отсюда, они вышли вот сюда, переходили Египет. Я пущу сейчас эту карту по рядам. Посмотрите карту Египта. Посмотрите масштабы Божьи. А я выставлю другую карту. Это то самое место, где были открыты очень интересные факты, как Бог выводил евреев. Залив Акаба очень глубокий. Там несколько, наверное, сотен метров. Я там в футах было, я не помню. 900 футов это получается сколько? 300 метров? 300 метров где-то примерно, наверное, да? Подождите. Там несколько километров. А вот здесь вот, вот в этом месте этого залива очень интересная ситуация. Вот здесь несколько километров глубина. Вот здесь несколько километров глубина. А вот здесь есть такая дорога подводная, там всего лишь 300 метров. И она полого опускается к этим 300 метрам и полого поднимается. И вот здесь вот есть огромный пляж. Я сейчас опущу. Здесь, кстати, дорога узенькая между скалами. Когда фараон гнался, он не мог гнаться везде, окружать или что-то. У него была одна единственная дорога. Поэтому, когда столб встал, он его заткнул, прям как горлышко бутылки. По скалам колесницы не лазают. Посмотрите эту карту. А я следующую карту вам поставлю. Это увеличенный пляж. Это огромный пляж в этом месте находится. Настолько хороший пляж, что не так давно внизу этого пляжа построили 4-звездочный отель «Хилтон». На этом огромном побережье может спокойно расположиться 2-3 миллиона человек без проблем. Со всеми вещами. И там не очень глубокий подземный подводный мост. Итак, Бог их привел переходить к Красное море, скорее всего, вот к этому курорту. Песчаному. Здесь Рон Вайетт нашел столб, он был сваленный, засыпанный песком. Столб, на котором было написано, что этот столб воздвиг царь Соломон в честь памяти о том, что здесь народ израильский переходил Красное море, выходя из Египта. И с противоположной стороны залива нашли такой же столб. Я думаю, что в принципе довольно-таки доказано, что именно в этом месте, рядом здесь под водой, находятся, ну, конечно же, окаменелые остатки колес, колесниц. Сфотографировали на видео даже, как бы, вот представьте, если колесо позолоченное было, да, выглядело как позолоченное, но дерево все сгнило за столько-то времени, а позолота вот осталась. Эти археологи, они говорят, что невозможно эту вещь было поднять наружу, потому что очень тонкая. Они вот сняли, вот есть видео, если кому-то интересно, я потом расскажу, где это можно посмотреть. Есть видео, действительно видно вот позолота колеса. Местные археологи египетские говорили, что если посмотреть, какие модели были колес, то это как раз вот то время. То есть, в принципе, доказали, что это было здесь. Итак, как вообще все это происходило? Давайте мы откроем книгу «Исход». У кого нету книги «Исход», это место Писания написано на листочке. Можете туда посмотреть. Книга «Исход», 13 глава, 17 и 18 стихи. Так, карты посмотрите и пустите дальше, чтобы все могли посмотреть. Книга Исход, 13 глава, 17 и 18 стихи. «Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. Из Египта можно было вообще не переходить Красное море. Над заливом Акаба есть место суши, где можно было спокойно сразу идти в землю обетованную». Написано, что Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка, ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. Освободить-то освободил Бог евреев, но Бог-то прекрасно понимал их сердце рабское, что если они увидят войну, они сделают дёру назад. Потому что лучше известный фараон, чем неизвестные враги. Человек частенько, освобождаясь от алкоголя, от каких-то других проблем, ему становится плохо, и он думает, лучше я вернусь туда, нежели я попробую жить новой жизнью. Поэтому у Бога был премудрый план. Бог знал, что сразу на войну их посылать нельзя. И обвел Бог народ дорогою пустынную к Черному морю. Поэтому Бог их повел в другую сторону. Как бы надо туда, а Бог повел в другую сторону. Я бы сказал, даже в противоположную. Там получается наверх так идти, а он вот так их повел. «И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской». Мы во всеоружии Божьем. Но, правда, воевать мы еще не готовы. И идем пока не туда. Это пути Господни. Нам надо понять Его пути. Если мы поймем, как действует Бог, у нас не будет неверия. Если мы поймем, почему Бог нас ведет туда, куда Он нас ведет, как Он нас ведет, что Он делает, что Он собирается делать и как нам быть Ему послушными, у нас не будет неверия. И мы войдем в землю обетованную. Давайте мы почитаем немножечко дальше, что Бог сделал с евреями. Итак, они попали на этот пляж. Здесь фараон пытался пройти, он пройти не мог. Я не знаю, может, он вылез сюда немножечко на границу. Короче, не дал Бог там, столб стоял. С одной стороны, он был огненный, освещал евреям ночь, а для фараона он был облачный, он был мраком и тьмой. Короче, они тут застряли. Потом Бог дул ветром восточным. Интересно, что он им навстречу дул. Ну, мы же не знаем, под каким-то углом, трудно сказать. И раздул это море. За ночь раздул вот этот вот подводный пологий мост, который там есть, он до сих пор там есть. Раздул, как бы раздвинул, евреи прошли, прошел фараон, и когда евреи уже вышли, и фараон был посередине со всеми своими войсками, у них начали отваливаться колеса, которые там сейчас до сих пор есть, можно найти, ну, окаменевшие, конечно же, и вода потопила. Мы, когда видим освобождение от каких-то грехов, от каких-то вещей в своей жизни, мы видим славу Божью. Мы видим, что то, что мы не могли в жизни никогда победить, вдруг Бог сделал в нашей жизни чудом. И мы радуемся, и мы славим Бога, что сделали и евреи. Они пели, они славили. И давайте мы откроем книгу Исход, 15 главу. Они пели, они прославляли, они видели, что Бог сделал. И мы не будем читать все. Почитайте дома, это будет очень интересное чтение. Вообще, Ветхий Завет, есть более легкие места Писания в Ветхом Завете, есть более трудные места Писания в Ветхом Завете. Вот где-то первые две книги читаются довольно легко. Книга Левит читается трудновато для начинающих, потому что там идет описание, как служат священники Ветхого Завета. Числа и Второзаконие опять полегче читаются. Почитайте, ну что вы можете. Это будет очень полезное чтение. Потому что так мы можем понять Бога. И надо всегда помнить, что это прообразы для нас. Итак, Исход, 15 глава, с 20 стиха. Вот идет прославление. «И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием, И воспела Мариам пред ними: «Пойте Господу, ибо высоко превознесся он, коня и всадника его ввергнул в море». Очевидные чудеса Божьи, огромные чудеса Божьи. Вышел народ из рабства. Фараон поражен, навсегда отделен водой. Я свободен, я освобожден. 22 стих, давайте читаем дальше. «Пути Господа. Куда же Бог повел людей, которые были не готовы воевать? И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур». Бог повел их в пустыню. Сегодняшняя проповедь называется «Пустыня – Божий реабилитационный центр». Бог повел весь народ, сколько там было, 2-3 миллиона человек, трудно сказать, если только вооруженных мужчин, то есть средний возраст, ну, с 20 до 50, я не знаю, примерно, было 600 тысяч, то всего народа, я предполагаю, было 2-3 миллиона евреев. Ну, с ними еще всякий иноплеменный народ вышел. И повел он их в пустыню. Тот самый Бог, который освободил тебя от греха, хочет, чтобы ты прошел пустыню. Это его путь. Это нужно. Интересно, что Иисус тоже прошел пустыню. А когда Иисус хотел отдохнуть с учениками, он тоже шел в пустыню. Не так-то плохо там в пустыне, видимо. Ну и это не была такая уж пустыня, что там совсем барханы одни были. Если Моисей там пас овец, если мы почитаем, то, наверное, там какая-то травка росла. Иудейская пустыня — это, ну, не Сахара. Все-таки. Там что-то еще растет. «И они вступили в пустыню Сур, и шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды». Господь, ты что, про нас забыл? Ты там отмечаешь выход из Египта на небе? Вы знаете, иногда кажется, что Бог нас не слышит. Иногда кажется, что Бог забыл о нашей самой насущной нужде. Ну, вода в пустыне — это ну очень надо. Но вы знаете, что я хочу сказать? Это путь Божий. Бог запланировал для нас некоторые испытания. Нам это надо. Более того, это надо для здоровья. В пустыне нельзя развлекаться, есть и пить сколько хочешь и что хочешь. Там есть определенные правила. Там есть определенные ограничения, чтобы выжить и чтобы быть здоровым. Поэтому Бог допустил, что 3 дня они не находили воды. Я думаю, за это время они потратили все свои запасы. Они бы возопили, может, уже на 2-й день или на 1-й, но у них с собой из Египта еще было припасено кое-чего. Бог хочет, чтобы мы освободились от египетского запаса. Нам надо потратить то, что было в Египте. «Пришли в меру и не могли пить воды в мере, ибо она была горька. Почему наречено тому месту имя Мера? И возроптал народ на Моисея, говоря: „Что нам пить?“ Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево. И он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой». Мы знаем, что это проповедь Иисуса Христа. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. Итак, путь Божий — испытать и дать нам то, что нам нужно. Он дал воду, и он показал, что это произошло через дерево, прообраз креста. И там Бог начал давать уставы, давать законы и испытывать людей. Бог-то ведет нас в землю обетованную. Но это не то, что Бог за нас все сделает. Это не будет путь, выложенный розовыми лепестками, а мы ничего не будем делать. От нас тоже что-то требуется. Бог им дал уставы, Бог им дал законы, и Он проверял, будут слушаться или не будут. Достаточно было дано, чтобы они поверили, что Бог с ними. Достаточно дано нам, чтобы мы поверили. Мы же поверили в Бога. Теперь вопрос. У нас есть устав, у нас есть Слово Божие. Будем мы слушаться или не будем? А теперь внимательно прочитаем следующий стих. Он нам очень нужен. «И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». Где Он открылся людям как целитель? В этом месте. Чтобы нам исцелиться духовно, чтобы нам исцелиться физически, нам надо делать шаги. Смотрите. Он говорит, если ты будешь слушаться гласа Господа, слушаться надо. Если ты будешь делать угодное пред очами Его, если ты будешь стараться сделать приятное Богу, если ты будешь внимать заповедям, то есть быть внимательным к Его заповедям и соблюдать все уставы Его, стараться выполнять то, что Он сказал, тогда не наведу болезни. В Ветхом Завете исцеление было условным. Но Он открылся им как целитель. Если у нас чего-то не получается по-новому, давайте хотя бы по-ветхому попробуем, в конце концов. И пришли в Елим. Там было 12 источников воды и 70 финиковых деревьев, и расположились там стадом при водах. Здесь Бог показал, что Он, конечно, может заранее тоже позаботиться. Кстати, 70 финиковых деревьев на 3 миллиона человек — это не очень много. Ну, каждому, может, по финику досталось. Бог дает нам сладость, но Он не хочет, чтобы мы объедались. «И двинулись из Елима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син». Пустыня так быстро не заканчивается. «Что между Елимом и между Синаем в 15-й день второго месяца по выходе их из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы, «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». Закончились припасы пищи у ребят. Вся египетская еда закончилась. Они начали роптать. Бог хочет, чтобы у нас чего-то закончилось. Интересно. Мы всегда думаем, я, по крайней мере, думал, что мне нужно, чтобы Бог исцеление мне дал. Да? Ну, как бы у меня этого нету. Он мне это дал. Да? То есть, чтобы чего-то, чего у меня нету, пришло с неба мне на землю. А что говорит Иисус? О нем сказано. Он взял на себя наши немощи и понес болезни. Он не собирался нам дать исцеление. Он собирается у нас забрать немощи и болезни. У тебя не нехватка исцеления. У тебя есть чего-то лишнее, чего Бог хочет забрать. И вот это лишнее, это была египетская еда. То, что они привыкли есть в этом мире, то, что они привыкли есть у фараона. Они это все потратили. Закончилось. Закончилось это питание старое, из Египта взятое. Бог хочет, чтобы у нас что-то закончилось. Как исцелить алкоголика? Забери у него алкоголь. Ну так, чтобы он не мог до него добраться. В пустыне нету. Я думаю, в Израиле были алкоголики? Вы представьте, как они себя чувствовали в пустыне, когда все закончилось. Водички бы. Я думаю, они чувствовались как трезвые, такие, не понимая, что происходит. Их вывели из Египта, все было классно. И тут закончилось это. Ну это, дайте. Нету, все. Бог забрал. Божий план пустыни для того, чтобы мы отвыкли от того, чем мы питались в этом мире. Мы не можем, привыкши к греху, привыкши к плотским вещам, мы не можем воевать по Божьим принципам. Смелости не хватит. Дьявол придет, скажет, ты грешник. Я грешник, все, до свидания. Он говорит, ты не можешь служить Богу. Не могу. Почему? Потому что мысли старые. Библия говорит, что вот эти все заповеди Ветхого Завета, пища, питье, святость, там, ну, разные там ограничения, это прообраз Нового Завета. Если в Ветхом Завете чистый человек, он не должен был, например, есть свинину, то в Новом Завете чистые должны быть мысли. Библия говорит о том, что только чисто, честно, добропорядочно о том помышляйте. Там 8 пунктов было, это в Фессалоникийцам, мы глянем потом. Нам надо переводить вот эти ветхозаветные принципы, переводить на Новый Завет, понимая, что в Ветхом Завете они должны были отказаться и освободиться от египетской еды, а в Новом Завете наше мышление должно отказаться от подпитки этого мира. Павел говорил, не смотрите на этот мир, не сообразуйтесь с веком сим, не думайте так, как они думают, не думайте о себе так, как вы привыкли думать. Это египетское мышление должно остаться там. И Бог приводит нас в пустое место, нам кажется, что здесь ничего нет, здесь вообще скучно, думать не о чем. Это хорошо. Мы забудем хотя бы часть того, что было в Египте. Четвертый стих. «И сказал Господь Моисею, вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». Давайте я сейчас пропущу несколько стихов, чтобы быстрее идти вперед. Четырнадцатый стих. «Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу, что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Вот что повелел Господь, собирайте его каждый, поскольку сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре собирайте». И сделали так сыны Израилева, и собрали кто много, кто мало. Гомор это получалось где-то 2 с копейками литра, 2,8, по-моему, или 3 даже, 0,8 литра. Ну, большая банка такая. И мерили гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. И сказал Моисей, никто не оставляй сего до утра. Но не послушали они Моисея и оставили от сего некоторые до утра. И завелись черви, и оно восмердело. И разгневался на них Моисей. И собрали его рано поутру, каждый сколько ему съесть. Собирали. Когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по 2 гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисея. И он сказал им, вот что сказал Господь. Завтра покой, святая суббота Господня. Что надобно печь, пеките, что надобно варить, варите сегодня. А что останется, отложите и сберегите до утра. И отложили тот до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей, ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня. Сегодня не найдете его на поле. 6 дней собирайте его, а в 7-й день суббота не будет его в этот день. Но некоторые из народа вышли в 7-й день собирать его и не нашли. Ну, мы самые умные, конечно же, все понятно. Бог сказал так, не будем так. И сказал Господь Моисей, долго ли вы будете уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в седьмой день. И покоился народ в седьмой день. Очень интересная вещь. Когда Бог ответил на их нужду, что закончилась та еда, чем они питались в Египте, Бог дал им сразу несколько вещей. Бог дал им еду, манну, но Он дал им работу ежедневную. Нельзя было на несколько дней вперед поработать. Ты должен каждый день работать. Не очень много, до восхода солнца, значит, должен каждый день рано вставать, иначе без еды останешься. Бог дал им график жесткий, Бог дал им работу ежедневную и принудительный отдых в субботу дал. Жесткий реп-центр. Вот один товарищ у нас тут уехал из реп-центра, каша ему не понравилась, и тяжело там. Это Божий принцип. Надо, чтобы было ограничение. Надо, чтобы было правильное питание. Надо, чтобы была регулярная работа. Нельзя сидеть без дела. И наоборот, надо, чтобы был один день отдых в неделю. Нельзя работать. Рано вставать надо. Значит, слишком поздно ложиться нельзя. Бог их посадил на жесточайшую реабилитацию. Дальше написано в одном месте, что не было среди них болящего. Как вы думаете, почему их не было среди них болящего? Не потому ли, что хорошо кушали, правильное питание, регулярный отдых, регулярный сон, регулярная нагрузочка. А мы думаем, можем жить как хотим. Что у нас болит там что-то? Бог, что ты нас не исцеляешь? А Бог говорит, а ты меня послушайся, я тебя исцелю. Не, Бог, я не хочу. Я хочу, как я хочу. Ну, хоти. У Бога есть свои принципы. Интересно, что Бог потом уже, когда Он говорил о земле обетованной, Он тоже дал ограничения для еды. Мы знаем, что там много было всяких ограничений, и мы понимаем, что в Новом Завете от нас, как требование праведности, это не требуется. Мы понимаем, что в Новом Завете, если в Ветхом Завете человек съедал свинину, он был грешник, и все, короче, там истребиться, все как надо. В Новом Завете нет, у нас свобода. Ну, как-то мне кажется, что для нас тоже было бы полезно нормальной едой питаться, ничем попало, а? Ну, как вам кажется? Но это было прообраз для духовного. Итак, в пустыне не было даже стандартной пищи для евреев кошерной. Рыба ж кошерная еда, кошерная. В пустыне не было рыбы. Мясо в пустыне было, но его было очень мало и очень редко. Там пару раз перепела налетели, один раз им плохо с этого стало, переели они этих перепелов. Ну, скот там с ними шел, конечно, они иногда, может, кого-то там заваливали, какую овцу. Но много ли ты будешь есть этого мяса? Ну, немного, это было редко. Молоко, наверное, у них было. Я так думаю. Было молоко и была манна. Ну, была вода. Все. Жесточайшая диета. Ужас. Бог, ты что хочешь, чтобы я на диете сидел? Да. Все мужья хотят, чтобы их жены на диетах сидели. Потому что жена тогда хорошо выглядит. И Бог хочет, чтобы его народ сидел на диете. Потому что народ хорошо выглядеть будет тогда в духовном смысле. Иисус наш жених. Он хочет, чтобы мы духовно были. Нормально? 90-60-90, да? Не знаю, какие у него там духовные мерки. Очистить ее баней водной посредством слова. И в бане ее, и на диету ее. Эту церковь. Смотрите, во время пустыни, во время этой реабилитации Евреям нельзя было есть все, что можно обычно им есть. И можно было есть только манну. Я хочу сказать, когда мы пришли к Богу, когда мы покаялись, мы не вылезали из этого слова. Здесь наша манна. И поэтому у нас было такое хорошее духовное состояние после первой любви. Первая любовь — это ничего особенного. Это просто Бог вытащил нас. Мы еще помним чудеса, и мы все еще на этой диете. Но потом мы расползаемся. Мы начинаем анекдотики травить, КВНчик смотреть, телек, сериалики, лясы точить с соседями, книжки мирские читать, кости обмывать. Иногда с друзьями выпьем чего-нибудь не того. Посидим, поболтаем, погрешим. И наша духовная форма расползается. А потом мы думаем, почему ушла первая любовь? Никуда она не ушла. Фигура попортилась духовная. Мы ленимся. Бог нам сказал, работать надо духовно. Молиться, поститься, свидетельство, что-то трудиться для Господа. Мы ленимся. Ну, у евреев была обязаловка в пустыне. Не поработаешь с утра, не поешь, потому что солнце сходит, все, манна тает. А мы думаем, что можно, ну так. Ну что там, ладно. Да потом как-нибудь. А потом как-нибудь уже и разжирели. В духовном смысле, вы же поймите, я же тело — это же другой вопрос. Понимаете? Нам надо вернуться к Божьим принципам. Нам надо вернуться к Божьим целям. Дорогая церковь, я хочу сегодня вас всех пригласить. Нет. В пустыню. Я хочу сегодня предложить. Если посчитать по времени, сколько они должны были бы в идеальном варианте пройти пустыню, это было 2-3 месяца. Ну, по идее, смотрите. Моисей на горе был 40 дней. Это месяц и 10 дней, да? Ну, почти полтора месяца. До горы они шли, там несколько пустынь, ну, несколько недель они шли. Потом он посылал этих самых соглядатаев. Сколько они там дней, несколько недель шли. Они бы, если бы они послушались Бога, я думаю, через 2-3 месяца они бы уже вошли в землю обетованную. Такая жесткая реабилитация. У них была бы только 2-3 месяца. Я предлагаю до 1 сентября, это будет 2 месяца, откажитесь от мирских источников для вашей души. Жестко. Перестаньте смотреть глупые передачи. И умные тоже. Перестаньте заниматься какими-то вещами, которые плохи для вашей души. Откажитесь от вещей, которые не назидают ваш дух. Откажитесь от негреховных вещей, которые не назидают ваш дух. Скажем, если мы читаем дальше, вот здесь есть некоторые места Писания, мы видим, что у них не было лука в пустыне, и чеснока не было. Это же кошерная еда, ее можно есть евреям, но не было. Первым номером Бог посадил на жесточайшую диету. Первым номером. Это путь Господень. Хочешь быть свободным от греха? Первым номером на несколько месяцев сядь на совершенно жесточайшую диету. Вот на эту диету. Вот тут. Вот тут манна. Потом можно будет добавить лучок, чесночок, мяско, рыбку. Бог не собирается забрать навсегда телевизор. Во веки веков, аминь. Сбросить с 5-го этажа. На 2 месяца. Пойдете со мной в пустыню? Я вас должен предупредить, пустыня — это нелегкое место. Первый раз, когда Бог послал меня в такое место, мне было очень тяжко. Потому что я привык мои источники были там, в этом Египте. Я привык отдыхать, читая новости. Честно вам признаюсь. И первое время мне так хотелось, у меня память была. Я уже на компьютере думал, кнопку включить нельзя. Давайте мы почитаем. Числа, 21 главу. Нет, извините, это не будет числа 21 главу. 11 глава, числа 11 глава. Читаем 11 главу. Я вас должен предупредить, что реабилитация у Бога жесткая. Розовые лепестки, о которых я говорил, они были в начале. В пустыне была только манна. Числа 11 глава, с 4 стиха. Итак, ребята уже довольно долго ходят по пустыне. Питаются манной, вынуждены каждый день работать, немного, но регулярно. Вынуждены соблюдать отдых. Кстати, еще один момент. У них был ежедневный переезд. Почти каждый день. Ну, кроме суббот, и там они задерживались иногда. Представляете, если тебе почти каждый день надо переезжать, дети, скот, ты не будешь особо распаковывать чемоданы. Но ты распакуешь самое необходимое, потому что завтра тебе опять запаковывать их надо. Бог не хочет, чтобы мы здесь распаковывали чемоданы, чтобы мы прилеплялись к этому миру, к этому месту, к каким-то плотским вещам. Ну и тоже работа дополнительная. Походить надо было им. Не хочется, а надо. С 4 стиха, 11 глава числа. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. А с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, «Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром». Вся проблема в том, что в Египте был не только плохой фараон. В Египте была хорошая рыба. В Египте было хорошее мясо. Огурцы, и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает. Нет ничего, только манна в глазах наших. Вы когда-нибудь собирали долго ягоды, а потом вечером ложишься спать, и перед глазами ягоды? Было дело? А теперь представьте, когда ты каждый день собираешь манну, ложишься спать, что у тебя перед глазами? Манна. Бог, Он, когда сажает на эту диету, Он не говорит, что будет легко. Первый день, может быть, будет классно. Я столько Библии давно не читал, наконец-то, пастор сказал, классно, буду читать Библию. На второй день, так, надо читать Библию. На вторую неделю, это манна надоела. Вы знаете, там не было манны со вкусом бекона, манны со вкусом кетчупа, манны со вкусом, как там, сметаны и лука, как у нас сейчас чипсы, да? Там была манна со вкусом манны. Каждый день, несколько недель. Я честно вам скажу, вам надоест читать столько Библию. Потерпите до конца. Потерпите до 1 сентября. Давайте вот проведем эксперимент. 2 месяца на жесточайшей диете. Духовной. Я, кстати, попытался заодно сесть и на физическую диету, на эту, как ее. Манна, в принципе, как это, вегетарианская. Говорят, что полезно для организма посидеть на вегетарианской диете. Только я сел на вегетарианскую диету, меня в ресторан пригласили. Я только уже потом понял, куда я попал, когда уже все съел вкусное. Только вы захотите сесть на библейскую диету, вам такие приглашения поболтать с соседом, который с вами годами не разговаривал, будет. и блясы поточить, и с тем, и с другим, и классный сериал выпустят по телевизору. Я верю, что за июль и август будут самые лучшие сериалы. Посидите немножко на диете. На жесткой диете. Видите, Египет у нас ассоциируется не только с плохими вещами. Египет у нас ассоциируется с хорошими вещами. Почему алкоголика так тянет алкоголь? Потому что он у него ассоциируется с расслаблением, с хорошим самочувствием. Уходят скорби, уходят переживания. Он им что-то дает хорошее. Египет имел тоже что-то хорошее. Поэтому нас частенько тянет в этот мир, нас частенько тянет в грех. Нас частенько тянет туда, потому что там был и лук, и чеснок, и дыни. И Бог хочет, чтобы мы от этого отвыкли. Ненадолго. Будет свой лук, будет свой чеснок, свои дыни вырастим, свое мясо и свою рыбу наловим. Но надо потерпеть. Вы знаете, Иисус говорит, что Он наш хлеб, что Он наша манна, что Он то, что нам необходимо. И Он не хочет забрать у нас весь мир навсегда. Но путь Божий — это пока ты духовно слабый, пока ты только-только освободился, только-только сбежал от фараона, тебе нужно познакомиться с Богом интенсивно и радикально и много и сразу. И если ты долго чувствовал себя слабым, тебе нужна эта реабилитация. Нам нужно пройти эту пустыню. Нам нужно освободиться от груза неверия, от старых привычек. Нам нужно, чтобы наш разум заполнился вот этим. Так же, как их организм наелся этой манны, и он вычистился. Я верю, что физически они вычистились от последствий всех болезней, всех неправильного, всего неправильного питания, всего переедания или недоедания, что у них там было в Египте, я не знаю. Точно так же вот это слово, оно вычистит нас. Оно вымоет нас изнутри. Но если в это время мы будем его с чем-нибудь мешать, с какими-нибудь мирскими вещами, даже, может быть, не греховными, то полной чистоты не будет. И у евреев так и получилось. Они все не хотели. Они все пытались по-своему. Они все пытались. И вы знаете, что случилось? Они застряли в этом репцентре. И вместо того, чтобы есть манну 2-3 месяца, они ели манну 40 лет. Что вы хотите? Курс интенсивной терапии, но тяжелый. Или до конца жизни. Но полегче. Что вы хотите? Я лично не хочу долго задерживаться. Я понимаю, что у нас нет идеального положения. Мы не в пустыне, у нас нет настоящей манны. И, может быть, где-то мы все равно будем сталкиваться с мирскими вещами. И, может быть, 2-3 месяцев не хватит, чтобы мы совершенно идеальными стали. Но я думаю, что это, за это время Бог изменит. Я переживал, Бог изменил. И некоторые вещи, которые годами меня доставали, я не мог до конца от них освободиться. Когда я сел на эту диету духовную, они отлетели от меня в первый же день. Вот это было для меня самым большим свидетельством. Да, тянуло, но вот эта граница, вот это отделение, я решил, что я иду за Богом, что я отделяюсь от этого, от всего мирского на время. Вот это отделение, оно сработало. Друзья могут позвать тебя выпить, друзья могут позвать тебя на какие-то развлечения. Ты скажешь, я не могу. Я сейчас не могу, ребята, извините. Это важно. Это нужно. И сегодня мы будем вспоминать о хлебе, который есть Иисус. О хлебе, который дает жизнь. И не просто дает жизнь, Он лечит. Он очищает. Он освобождает. Он Господь-целитель. Не только был тогда, Он Господь-целитель сейчас. Здесь есть еще несколько мест Писания. Прошу, чтобы вы их прочитали дома. И вообще, вот в это время, до 1 сентября, прочитайте Исход, ну, Бытие, Исход, Левит, если сможете. Если не сможете, то не читайте. Числа и Второзаконие. Прочитайте. Попытайтесь понять Бога. Он большой. Его планы грандиозны. Его мудрость намного выше нашей мудрости. Его принципы намного лучше работают, чем наши принципы работают. Познакомьтесь с Богом снова, поглубже. Пусть Его Слово поменяет ваши взгляды. Пусть Его Слово поменяет ваши принципы, ваши интересы, ваши желания. И давайте мы сейчас будем вспоминать о том, что Иисус сделал для нас на Голгофе. Интересно, что когда евреи в очередной раз возроптали, вот здесь написано числа, 21 глава, с 4 стиха, почитайте. Евреи возроптали опять, кстати, на манну. Господь послал змеев. Они пошли, покаялись. И чтобы они исцелились от этих ядовитых укусов, Бог выставил знамя, палку со змеем медным. Давайте мы откроем Иоанна, 3 главу, и почитаем наше знаменитое местописание, которое, как ни странно, очень связано с этим, то, что мы сегодня читали, то, что мы сегодня изучали. Оно очень связано с этим. Иоанна, 3 глава, с 14 по 16 стих. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Наш любимый стих родом из пустыни. Наш любимый стих 3:16 Иоанна, который мы все цитируем, он оттуда. Там был прообраз, самый яркий. На крест поднял змея Моисей, и всякий, кто роптал, и его жалили змеи. Но он каялся, обращался ко Христу. Ну-ка тогда к змею. Он не умирал. Сейчас мы можем роптать на Бога, мы можем роптать на судьбу, роптать на других людей. Нам может не хотеться проходить эти Божьи очищения и репцентр вот этот вот духовный. Бог нас любит и Бог прощает. И Он вознес не змея на крест, Он вознес Иисуса. И Бог продолжает нам говорить: ребята, вам надо проходить мой репцентр, вам надо проходить мою пустыню, вам надо измениться. Мое слово должно глубоко пропитать ваше существо. Если вы согрешите, вот Иисус. Он за вас заплатил. Смотрите на Него. Он ваш хлеб, Он ваша манна, Он все для нас. Давайте мы станем, будем молиться.